контролирую это. Или нет? Сразу начну этот раздел с интересных цифр. Важность, серьезность и чрезмерный контроль выглядят на шкале энергии вот так. Контроль жизни на 90%, чудо – 10%. Контроль 20%, чудо – 80%. Получается, что при контроле жизни на 90% на чудо и удачу остается только 10%. А когда вы отпускаете контроль, в вашу жизнь приходит удача и чудо. Кстати, в какие моменты вы чаще отпускаете контроль? Конечно, в медитации. Таким образом, переход с третьего центра на четвертый активно начинается тогда, когда вы перестаете контролировать все события в своей жизни. Это не означает пустить все на самотек. Это значит не переживать по пустякам, а просто заниматься тем, что для вас полезно. Двигаться к цели, не возлагая надежд. Не пытаться менять других насильно, а помогать только тем, кто просит, или менять других своим примером. Не обижаться. Обида – это нежелание понять действия человека, не сочетающиеся с вашими ожиданиями. А значит, обида – тоже попытка контроля. Попасть на четвертый центр с обидами можно, но жить счастливо – нет. Отпустите всех, сделайте три действия в сторону каждого. Поблагодарите, простите и попросите прощения. Разве счастливый человек будет держать обиды? Любой человек, который ищет проблемы в других, обречен заниматься этим вечно, пока не поймет, что проблемы внутри. Если вы еще здесь, то вы дошли до самой приятной и важной информации. Третий центр, предшествующий четвертому самому высокому, обречен на страдания, так как на этом уровне основная цель – манипуляция. Люди, находящиеся на нем годами, пытаются найти дополнительные возможности для контроля, пока слабохарактерные высокоразвитые цивилизации пытаются им объяснить, что война – это плохо. Понимаете, как все обстоит? Люди пытаются, например, пройти, возможно, более высокие властные структуры, чтобы получить больше возможностей для манипуляции и избавиться от контроля. Но последнее невозможно. Если вы находитесь в какой-то секретной организации, то, несмотря на ваше желание, над вами будет еще более секретно. Вам всегда будут давать указания свыше, даже если вы президент. Даже если вы выше президента, вы никогда не сможете избавиться от какого-либо воздействия на себя. Поэтому проще отпустить желание контролировать все и вся. Если вы углубитесь в изучение духовного строения мира, то придете к тому, что все едино, что мы все один механизм, призванный идти в будущее вместе или самоуничтожиться. Так вот, идти вместе – это принять данную идеологию и действовать из высоких принципов. Подобных людей охраняет само мироздание. Представьте, что есть нечто более мощное, чем все рептилоиды и войска мира, вместе взятые. Оно может сделать так, что вы в одну секунду станете счастливым и больше никогда не сделаете зла. Это нечто более высокое периодически проявляется в каждом из нас, а кого-то надолго покидает. Называют это по-разному. Поток, творчество, Бог, Абсолют. Но оно есть. Это самая мощная вибрация, создавшая всех нас. А как жить в мире, если вы не верите в это? Как вы будете существовать, если не верите, что от вашего поступка зависят поступки других? В мире, где вы не видите причинно-следственные связи. В мире, где вы считаете, что здесь каждый сам за себя. Подобные мысли внушают страх, и лишь небольшая власть его на время приглушает. Но поверьте, у каждого в данных ячейках всегда будет боязнь потерять свое место. Ведь оно иллюзорное и неистинное. Контроль – это ваше недоверие по отношению к Вселенной. Что будет с вами происходить, если вы не доверяете тому миру, в котором существуете? Помните историю о моей неудачной работе в магазине? Так вот, отпуская контроль и говоря пространству «я тебе доверяю», вы входите в поток жизни, о которой мечтаете. В этом и есть секрет. Медитация – одна из дверей. Почему? Да потому что вместо бесконечного листания ленты, бесполезных игр и времяпровождения вы говорите Вселенной, что доверяете ей. Вы отдаете ей свое время и тем самым исцеляетесь. Закон сохранения прост. Если вы во что-то вкладываете свою энергию, то энергия вернется к вам обязательно. Может быть, из другого источника или в виде приятного знакомства, но это произойдет. Одна моя знакомая пришла ко мне с мыслью, что Вселенная несправедлива. Ведь я для нее все, а она мне ничего. 6 лет назад к ней буквально на коленях приползла ее подруга и попросила дать денег в долг на новый бизнес. Сейчас пойду в гору и тебе верну все с процентами». Сумма была немаленькой, около 500 000. Естественно, моя знакомая одолжила ей последнее сбережение, которое откладывала на квартиру, и подруга пропала. Позже еще бывший занял столько же и тоже исчез. Думаю, вот интересно, а ведь на консультацию она приехала на красивом красном Порше. Я посмотрел в ее блестящие глаза и сразу все понял. Ты в течение этих 6 лет встретила свою любовь? И этот человек тебе помог встать на ноги? Да. У вас уже есть ребенок? Да. Вы живете вместе в своей квартире? Нет, у нас дом. Ты счастлива? Думаю, да. Как думаешь, Вселенная вернула тебе эти деньги? Об этом я даже не задумывалась. И правда, все встает на свои места, когда вы начинаете сопоставлять, казалось бы, несопоставимое. Моя знакомая получила намного больше и при этом помогла молящему о помощи. За что, видимо, Вселенная дала ей самое главное в жизни каждого – счастье. Отдать что-нибудь ненужное. Перед тем, как сделать последний рывок перехода на 4-й центр, мы всегда должны что-то отпустить. Кстати, отсюда идет концепция жертвоприношений – отдать, чтобы получить. Но впадающие в крайность манипуляторы воспринимают все буквально, крича: «А чего я должен, должна куда-то что-то отдавать?» Но ведь никто не говорит, что нужно непременно расстаться с чем-то действительно дорогим ради достижения цели. Человеку порой достаточно отпустить деструктивный образ жизни, чтобы получить что-то новое, повысить свою осознанность. Избавьтесь от вредной привычки и взамен получите неизмеримо больше. Мое включение, мой приход к осознанности были долгими, наполненными страданиями и излишней драматизацией того, что в принципе сейчас уже кажется смешным. Настолько, что даже рассказывать не хочется, но тем не менее. Я с детства слепо верил в НЛО, агентов и чудеса. И в одну ночь 2009 года моя слепая вера стала зрячей. Я столкнулся с тем, что в народе называют внетелесным опытом или контактом. Я просто смотрел в потолок и не мог уснуть. Вы не представляете, это происходило на протяжении часа, пока в один момент я не заметил, что на потолке что-то блестит. Я стал всматриваться и увидел маленькие звездочки. Как только я сфокусировался на одной из них, потолок исчез, и я оказался в космосе. В голове прозвучал очень-очень низкий голос. Он приветствовал меня. Я помню это отрывками и лишь примерный ход диалога. За какие-то вопросы, тогда мне даже стало стыдно, что они были. «Где мы?» «В космосе». «Ты опасен для меня?» «Нет». «А как мне в этом убедиться?» «Если бы мне нужно было причинить тебе вред, то мы бы не разговаривали». «Ты знаешь все? «Относительно». «Есть ли жизнь в космосе?» «Да, и ты к ней относишься». «Я имею в виду инопланетян». «Да, и ты один из них». Дальше я спрашивал совсем какие-то глупости. Вроде того, как закадрить какую-то девочку, и голос, не меняя темпа, без смеха или осуждения, четко и кратко говорил мне, что сказать и что спросить, чтобы создать тот или иной сценарий. Это было невероятно. Я спрашивал, почему меня всегда задевают в колледже, и голос мне ответил, как сделать так, чтобы этого не происходило. Он сказал что-то вроде «сопутствуй их иллюзиям о себе». Потом добавил, что нужно не только соглашаться со всем. Если тебе что-то не нравится, говори об этом прямо, тогда тебя зауважают. Потом он сказал мне, что у меня нет здоровой иронии по отношению к жизненным перипетиям, и что все мои проблемы из-за того, что я вообще не умею принимать негатив. В итоге позже я последовал его советам. И действительно, все нападки прекратились. Среда, где я жил в детстве, была крайне агрессивна для моего мировоззрения. И я страдал от этого. Но как только я отпустил контроль по совету голоса, все встало на свои места. Помню, я тогда еще спросил, существует ли телепорт. И голос сказал, что да, причем давно. После чего я попросил, чтобы он мне рассказал, как его создать. Голос ответил, что данная информация будет абсолютно для меня неэффективной. Ведь у меня по физике 3. После чего перед глазами появился чертеж с кучей букв. И я, естественно, ничего не понял. Голос сказал, что каждый получает информацию в том русле, язык которого освоил. Мой язык – это духовная работа. Мне стало непонятно, в чем она заключается. Тогда я просто был обычным рэпером, который сутками пил пиво и играл в игры. И тогда он пояснил, что чуть позже, когда я пойму силу вербальной магии, стану вести людей к свету и наполнять их мотивацией. В какой-то момент мне показалось, что прошла неделя и пора уже возвращаться. И я сказал «пока», на что голос ответил: «До скорой встречи». Этот опыт навсегда изменил мою жизнь. Он дал мне желание искать ответы. Сейчас я окончательно понимаю, что это было и для чего. А тогда мне казалось, что надо мной проводят эксперименты инопланетяне. Смешно, конечно. После этого я периодически слушал музыку в голове, иногда голоса. Иногда я слышал бесконечное количество разных голосов в пространстве, что было похоже на множество чужих мыслей. Кстати, я сейчас на 100% уверен, что читать мысли реально, даже не в смысле предсказывать или быть на одной волне, а именно слышать их как голосовой поток. Но тогда мне было примерно 18 лет, и все эти события вселяли в меня больше страх, нежели радость. Я ходил по разным ясновидящим и бабушкам. И однажды заметил, что когда я попадал в поля некоторых из них, все мои вопросы и проблемы забывались, и мне становилось просто хорошо. Вот, например, идешь ты к экстрасенсу или бабушке со списком вопросов на листе формата А4, чтобы узнать про все свои страдания, недуги, любовь, а в итоге зашел и забыл все вопросы. И стало просто хорошо. К одной такой бабушке я ходил 4 раза и каждый раз замечал, как все то, что меня волнует, исчезало в ее доме. Причем перед тем, как я должен был попасть к подобным людям, у меня постоянно возникали различные сложности. То неотложные дела, то проблемы у друзей, то машина ломалась, то маршрутка не ехала. Чего только не было. Думаю, некоторые мои клиенты замечали похожее при обращении ко мне лично. И вот однажды мне стало понятно, что я хочу пребывать в этом состоянии всегда. Я не хочу страдать, искать причины неудач, пить, курить, думать об отношениях. Я хочу быть в таком состоянии всегда, что и поставил своей конечной целью. Сейчас-то мне понятно, что причина этих изменений была моя чистота. Меня, можно сказать, из страданий выдергивало в счастье. Когда я уже начал консультировать сам, одна из клиенток как-то проронила: «Когда ехала к вам, столько вопросов было, а сейчас пусто в голове и хорошо». После этих слов у меня по телу пробежали мурашки. Мне вспомнилось это желание, и стало ясно, что я уже, возможно, давно являюсь тем человеком, который не страдает, занимается тем, что ему нравится, и помогает другим. Все это дарует мне повышение вибраций. Только благодаря работе над собой я стал получать знания напрямую. Стал видеть и слышать больше, чем раньше. Исцелил множество недугов внутри себя. Смог выйти из долгов и кредитов. Начал жить жизнью, о которой мечтал. Конечно, это еще не предел. И я иду дальше. Но ведь это уже результат. А в чем была причина неудач перед посещением данных людей? Что нас не пускает к подобным людям лично? Как думаете? Похожая ситуация очень хорошо описана в фильме «Чистота». Там есть примечательная история о том, как между двумя людьми зародилась любовь, но они были разной чистоты. И когда они встречались, сразу начинались какие-то катаклизмы. В принципе, теория о том, что мы живем в матрице, сюда очень хорошо ложится. Ведь если в этом мире существует то, что даст вам выход из нее, то общей структуре должно быть невыгодно вас отпускать от себя. Вспомните те моменты в своей жизни, когда вы очень держались за какую-то работу. Скорее всего, вас там ругали, гоняли и вечно находили у вас косяки. Но стоило вам решить уволиться, так почему-то все начинали к вам хорошо относиться. Итак, желание все контролировать, вмешиваться в ход событий – это то, что мешает нам дойти до 4-го уровня, мешает повысить частотность. Мы не можем перекроить по своему желанию все, что происходит вокруг. Мы можем повысить собственную адекватность, научиться правильно воспринимать события. И это улучшает и увеличивает наши вибрации.